30. 1 августа 1610. Пришел ответ на мои письма. Наконец-то. Монсеньор явно не спешит. Не видит особых причин благодарить меня за мой тяжкий труд. Понятно, посвятить жизнь служению благородным Арно — само по себе честь. Впрочем, щедрый дар — мраморная статуя, которую прислали с письмом, красноречиво свидетельствует о его одобрении. Монсеньор весьма доволен известием об обновлениях, которые затеяла его племянница. Еще бы! Уж как я расписал юную настоятельницу! Божественная невинность, неземная красота, обожание сестер, птички, слетающиеся на ее глаз. А что за чудеса творятся в монастыре? И розовые лепестки дождем, и невероятные исцеления. Сестра Альфонсина возрадовалась бы, прослышав об исчезновении своего мучительного недуга, а бедная сестра Розамунда о том, что вновь действует ее отнявшаяся рука. Бахвалиться чудесными исцелениями не след. Надо надеяться, что с Божьей помощью наживка заброшена. Почти не сомневаюсь, что рыбка клюнет. Я уже и дату удобную предложил. 15 августа. Это день Успения и Вознесения Святой Девы Марии. Вот и отпразднуем возрождение нашего монастыря. Чтобы успеть, мне придется работать денно и нощно. К счастью, у меня есть помощницы. Антуана, нетребовательная и выносливая, как вол. Альфонсина, моя провидица и распространительница слухов. Маргарита, живой проводник моих идей, не говоря уже о Пьете, моей посыльной, моей маленькой сестре Анне и Клементе. С последней я, видно, просчитался. Внешне кроткая, она требовательнее любой другой помощницы. А до чего переменчива? Сегодня мурлычет, как котенок, завтра холодна, как лед, и с явным удовольствием провоцирует меня на рукоприкладство, чтобы потом утопить в потоке покаяния и любовных клятв. Наверное, такие крайности должны мне нравиться, хотя любителей впрямь найдется немало. Увы, я уже не 17-летний отрок, чтобы потерять голову от смазливой жеманницы. Да и времени на нее жаль. Заботы и обязанности у меня сейчас не меньше, чем у сестер. Ночи мои для тайных дел, а дни для благословений, изгнания нечисти, публичных покаяний и прочей клоунады. За выходом на сцену нечестивой монахини последовали другие казусы, то ли происки дьявола, то ли нет. Ночами сряс спарывали кресты, на статуях святых появлялись непристойные надписи, а в купели и на камнях перед алтарем красная краска. Отец Коломбин не ропщет пред лицом новых злодеяний и молится дни напролет. Лишь краткий сон спасает его от полного изнеможения, а сестра Маргарита от голода. А ты, моя милая Жюльетта, готова за мной следовать? Если да, то как долго? Рынок в Барбатре свою роль отыграл. Больше незамеченными туда не выбраться. Маленькая Изабелла следит за мной чуть ли не с ревностью, а обостренная ее настороженность аки стрела компаса указывает на меня. А вдруг отец Сен-Аман житейской мудрости вопреки не устоит пред женским коварством? К представительницам своего пола Изабелла много суровее, чем любой мужчина к представителям своего. Она знает о моей слабости и видит в ней доказательство человечности. Прослышь сейчас, Изабелла, о моей связи с Клементой, наверняка приняла бы мою сторону, решив, что та меня совратила. И за Жюльеттой малышка следит в оба. Интуиция подсказывает, кого опасаться. Крылатую мою отправили в пекарню. Говорят, там солоно, но получше, чем рыть колодцы. Жюльетта сторонится меня, хотя наверняка стосковалась по дочери. Ее невозмутимая, почти тупая покорность совершенно не вяжется с тем, что мне о ней известно. Лишь раз она не выдержала и привлекла к себе внимание, когда в лазарет упекли полуумную старушку. Дурацкий выпад, да и чего ради? Что такую, как она, связывает с этими поганками? Впрочем, Жюльетта всегда отличалась излишней трепетностью. Кому угодно, только не ко мне. Нынче утром едва выкроил 2 часа, чтобы исповедовать Изабеллу и с нею помолиться. Рядом со спальней у нее отдельная часовенка с ракой, свечами, ее портретом кисти Туссена Дюбрея и серебряной фигуркой Девы Марии, взятой из ризницы. Примечание. Туссен Дюбрей — французский художник, представитель школы Фонтенбло. Его искусство отмечает собой переход от маньеризма к классицизму. Конец примечания. В прежние времена я с легким сердцем прикарманил бы и статуэтку, и другие сокровища. Только мелкие кражи для меня — пройденный этап. Сегодня я серьезной участливостью внимал болтовне испорченной девчонки, а про себя ухмылялся. Мать Изабелла в тревоге. Она извещает меня об этом, не чувствуя, что в каждом ее слове высокомерие. Оно у нее в крови. Ложная гордость, маскирующая детские страхи. А ведь ей впрямь страшно. За свою душу, за свою участь. Кошмары ее мучают. Спит бедняжка 3-4 часа. Море мешает. Вечно оно шумит. Но и в забытьи преследуют ее неведомые прежде сны. «Что тебе снится, дочь моя?» — спросил я, прищурившись, чтобы спрятать смеющийся взгляд. Изабелла лишь девчонка, но интуиция у нее потрясающая. В другой жизни я сделал бы из нее отличную картежницу. «Кровь!» — прошептала она. «Приснилось, что могильные плиты истекают кровью, которая рекой несется в часовню. Еще та черная статуя во сне, она тоже кровоточила. Еще сестра Августа. Говорю же, интуиция у нее пугающая. И новый колодец. Кровь текла из колодца, который вырыла сестра Августа, и прямо на меня».